Глава 8. Анна. 1559 год. Рассвет только-только занялся на горизонте. Здесь, на большом поле, двумя месяцами ранее росла трава, а теперь повсюду возвышались туго связанные стога сена. На оставшихся кое-где островках зелени проступала утренняя роса. Анна заливисто смеялась и убегала от Джеймса, который неотступно следовал за ней. Парень в несколько широких прыжков нагнал девушку, мягко повалил на землю рядом с одним из тюков и навалился на нее сверху. «Анна, ты очень громко смеешься. Нас же услышат?» Шутливо пожурил он ее, но сам счастливо улыбался. «Ну и пусть». Девушка погладила его по волосам и взяла любимое лицо в свои ладони. «Я хочу всему миру рассказать, как сильно тебя люблю». Она догадывалась, что ее чувства полностью отражались на лице. Оно излучало безграничное счастье и безумную любовь. «Я сильнее тебя». Парень не смог удержаться и с невыразимой нежностью прижался к ней губами, спуская руки с плеч девушки на талию. Анна чувствовала, как его губы ласково, будто бы нерешительно исследовали ее. Чувства накрыли ее с головой. Она углубила поцелуй и со всей страстью, которую испытывала, прижала Джеймса к себе. Недавняя осторожность и стеснение за эти пару месяцев совсем исчезли. Анна спрятала подальше мысли о материнском неодобрении ее поведения. Она теряла голову рядом с ним, не хотела ждать и останавливаться. Поцелуй становился все более страстным. Джеймс не выдержал такого напора и осторожно отстранился. «Анна, я женюсь на тебе». «Ты же знаешь, мы не можем», — с горечью сказала девушка. «Пока не женится Альберт. Твой брат не стерпит, если у тебя невеста появится раньше него, а тем более такая, как я». Альберт все еще не выбрал себе невесту, хотя на этом уже стал настаивать знахарь. Он хотел передать дело своему старшему сыну, несмотря на то, что тот открыто говорил, что не собирается помогать жителям деревни. Старший брат продолжал постоянно цепляться к Анне и периодически зажимал ее в углу, нашептывая отвратительные непристойности. Девушка не рассказывала об этом Джеймсу, зная, что он не стерпит и начнет драку, чтобы отстоять честь своей любимой. А она очень не хотела, чтобы Джеймс пострадал из-за нее. Приходилось терпеть и ждать, когда внимание Альберта переключится на другую девушку, и Анна с Джеймсом смогут жить спокойно. Джеймс плавно скатился на землю рядом с любимой и улегся на бок, подложив руку под голову. «Не всегда же ему быть первым», — с каменным лицом сказал парень. «Для меня ты всегда первый». Девушка тоже повернулась на бок и нежно погладила любимого по щеке. «Но мы должны чтить традиции». «К черту традиция!» — не выдержал Джеймс и покачал головой. «Мне так горько, что тебе приходится прислуживать Альберту». Джеймс поймал Анну за руку и крепко сжал ее ладонь в своих руках. «Он обращается с тобой ужасно. Его колдовские чары слишком сильны», — боязливо поёжилась Анна. «Он может нам навредить, я боюсь его. Тем более с тобой он обращается так же ужасно, как и со мной. Нам лучше затаиться и никому не рассказывать о наших отношениях. Рано или поздно твой отец заставит его жениться». «Надеюсь, что не на мне», — мысленно покачала головой Анна. Альберта опасались все жители деревни. После одного случая братья вместе с Анной пришли на рыночную площадь. Соседский мальчишка крикнул что-то оскорбительное в адрес знахаря. Альберт взял его за грудки, пробормотал несколько слов и плюнул в лицо мальчугану. Буквально через несколько дней мальчишка заболел. Просто слег от неизвестной хвори. Спустя неделю мальчик умер. Его убитая горем мать, зная, что это произошло после стычки с Альбертом, рассказала всем, что это сын знахаря навел порчу на ее ребенка. Анна не хотела, чтобы то же самое произошло с Джеймсом, с ее мамой или с ней самой. Джеймс разочарованно посмотрел на девушку и поднялся на ноги. Он был по натуре вспыльчивым, конечно, меньше, чем его брат, но не настолько разумным и спокойным, как она. Джеймс был склонен поддаться своим желаниям, невзирая на последствия, но Анна, как всегда, была права. пока они не могут этого сделать. Чтобы отвлечься от грустных мыслей, парень стал собирать полевые цветы, из которых сложил аккуратный букет и протянул его девушке. Анна радостно улыбнулась и приняла его. Несмотря на то, что они вынуждены были прятаться, она была счастлива рядом с любимым. Девушка нежилась в лучах рассветного солнца и наслаждалась теплом уходящего лета. «Солнце так пригревает!» «О, боже, солнце!» Она резко села и воскликнула. «Джеймс, солнце! Нам пора! Знахарь меня ждет!» Парень вздохнул. Потом притянул ее к себе и крепко обнял. Когда он отстранился, на лице уже играла лукавая улыбка, проявившая обожаемые Анной ямочки на его щеках. «Тогда побежали?» Джеймс уже вскочил на ноги и бросился в сторону деревни, опережая Анну. Букет полевых цветов так и остался лежать на поляне. Они бежали со всех ног, пытаясь поспеть раньше, чем взойдет солнце. Но все равно опоздали. Едва дом знахаря появился в их поле зрения, они сразу же заметили одинокую фигуру около двери. На пороге стоял Альберт. Анна и Джеймс, как по команде, замедлили шаг, пытаясь оттянуть неизбежные вопросы. «И что вы делали вместе в такой ранний час?» «Отец уже давно ищет тебя, Анна», — спросил старший брат, как только они подошли достаточно близко. Он стоял, скрестив руки на груди, лицо было перекошено в гневе, взгляд метал молнии то в Анну, то в Джеймса. От вида разъяренного Альберта девушка поёжилась. Он был ей противен. Человек, который не мог принять, что кто-то может полюбить Джеймса, а не его. «Я помогал Анне собирать цветы. Отец велел», — ответил Джеймс, загораживая Анну плечом. Альберт надвигался на них, словно коршун на свою добычу. По сравнению со своим братом, Джеймс казался еще ниже, чем был на самом деле. Девушка стояла, не двигаясь, и пыталась придумать более правдоподобную ложь. В душе возникло тревожное предчувствие, что ничем хорошим для них это не кончится. «Рассказывай мне», — хмыкнул Альберт, и одним молниеносным движением схватил Анну за руку и прижал к стене дома. Хотя девушка с детства терпела тычки и издевательства Альберта, она каждый раз боялась. Не столько физической боли, сколько того, что Альберт искалечит Джеймса за попытки ее защитить. И сейчас ее глаза расширились от страха. Она посмотрела на Джеймса и качнула головой, пытаясь взглядом удержать его от необдуманных поступков. «Не трогай ее!» — взревел он обеими руками, вцепившись в предплечье брата, чтобы освободить Анну. Альберт не шелохнулся, будто младший брат был надоедливым комаром, который не мог причинить ему вред. Только бестолково жужжал над ухом. Анна знала, что он использует зелье собственного приготовления, чтобы увеличить свою физическую силу. И, судя по тому, что мышцы его рук даже не напряглись, одновременно прижимая ее к стене и справляясь с жалкими попытками Джеймса, это ему вполне удавалось. Девушка отчаянно задергалась и напряглась, пытаясь освободиться. Но тщетно. «Что вы делали вместе?» — повторил вопрос Альберт. «Я ж сказал». Джеймс безуспешно пытался освободить Анну. Она видела, как сильно он злился, но одолеть брата не мог. «Мы собирали травы для отца». «Лжёшь!» Альберт одной рукой отмахнулся от Джеймса, словно от назойливой мухи. Младший брат отлетел на несколько шагов в сторону. «А теперь с тобой поговорим, красавица». Мучитель повернулся к Анне, как будто бы только что вспомнила о её существовании. «В последний раз повторяю вопрос. Что вы делали вместе?» Мысли Анны лихорадочно бились в голове. Она пыталась найти выход из ситуации, продолжая беспомощно барахтаться в руках Альберта. Краем глаза она заметила, как Джеймс поднялся на ноги и снова бросился к Альберту. «Я...» Анна не успела закончить фразу, как вдруг Джеймс резко со всей силы ударил брата по спине только что поднятым камнем и громко взревел. «Не трогай ее!» Анна со страхом посмотрела на Альберта. Внешне удар младшего брата не причинил ему особого вреда, он лишь дернул плечами. Но внутри Альберт кипел от гнева. Анна видела, как сузились его глаза и заходили желваки на скулах. «Ах ты, мелкий паразит!» — сквозь зубы процедил Альберт и резко развернулся к Джеймсу. Его кулак рывком пролетел прямо перед лицом у девушки. Она еще сильнее вжалась в стену, но Альберт метил в брата. Тот не успел увернуться, и кулак попал прямо в глаз Джеймсу. Удар был такой силы, что парень упал навзничь. «Стой! Что ты делаешь?» — вскрикнула Анна и бросилась к младшему брату, но Альберт снова схватил ее за запястье и удержал на месте. «Альберт, что здесь происходит?» Из дома показался отец юношей. «Анна, ты же должна готовить лекарства. Где ты пропадаешь?» Он выглянул на улицу и увидел лежащего на земле Джеймса. «А ты почему на земле валяешься? Работы нет?» Альберт и Анна замерли на месте. Мозг девушки лихорадочно работал, но выхода из ситуации придумать не мог. Как ни странно, быстрее всех в себя пришел Джеймс. «Я упал, отец». Объяснение выглядело совершенно неправдоподобно, но на большее парень в этот момент был не способен. «Мы уже идем работать. Давайте живее, дело не в проворот». Знахарь, как всегда, даже не пытался разобраться в ситуации, предпочитая не обращать внимания и не замечать очевидного.